Так было в тот не самый приятный момент войны, когда в игру в полной мере вступил Шнайзель с его технологическими игрушками, способными разнести половину планеты. Или сейчас, чего греха таить, оружие рыцаря продолжало свой танец. Тело медленно, но верно отрабатывало связки и приемы, двигаясь в такт залпом турелей. Например, Лу частенько сомневался по поводу того, правильно ли он поступает с ученицей. Яркой, огненной, сильной. Явно не предназначенной для строгого кодекса джедая, с их отсечением всего лишнего. Как и сам бывший принц. Но и превращать Зулли в безумную машину для убийств, какими описывало большинство падших, поддавшихся влиянию темной стороны вся имеющаяся на руках информация, или хладнокровную расчетливую тварь вроде императора поздней версии, тоже не было ни малейшего желания. Он не хотел для девочки такой судьбы, и не только потому, что ему нужен был новый ферзь, и в итоге оставалось рисковать ее разумом и собственной репутацией. Позволять девчонке не скрывать собственной эмоциональной натуры, потихоньку расшатывая ее веру в орденские установки. И процесс этот уже начался. Например, сейчас Зеро с уверенностью мог сказать, жаловаться магистрам на него Падаван не пойдет, потому что очень сильно не хочет в ту самую клетку, из которой только недавно смогла выбраться. И, в то же время, он старался не давать девушке скатиться во вседозволенность, не дать ей перешагнуть ту грань, за которой не она начинала управлять собственным гиасом, а он ей, так, как это случилось с Маа. Потихоньку вырывать ее из всего этого религиозного круговорота с темной и светлой стороной, постепенно, шаг за шагом, прививая отношение к любым способностям, любой силе, как к инструменту, к мечу, что должен контролироваться разумом. Вместо джедайского отречения от гнева, ненависти, привязанностей, в которых Зул явно было слишком тесно, Зеро пытался дать ей четкие грани высоких целей и моральных убеждений, тех самых, что позволили бы его падавану использовать даже свой гнев и ненависть во благо. Пытался воспитать усидчивость и аналитический склад ума, позволивший бы удержать себя в рамках, закаляя разум с помощью шахмат и работы с цифрами. По сути, Лелуш пытался создать из девушки кого-то, похожего даже не на Карен, а на Зеро, как бы забавно это ни звучало. Постепенно разрушая религиозный базис учения джедаев в голове Зул, хотя она сама не слишком к нему тяготела, и стараясь построить на его месте свой собственный. Вот только риск провала, после которого краснокожая шатенка может стать опасной для окружающих тварью, лежал на душе бывшего императора еще одним грузом. Потому что провал, если он вдруг случится, будет полностью на его, Зеро, совести. Как и провал любого учителя, любого командира, кому люди доверились, но кто не оправдал их ожиданий. Движения мужчины стали более резкими, уверенными, в Лелуше постепенно начало просыпаться раздражение от невеселых мыслей. Боевая шпага и дага продолжали плести паутину уколов и ударов, то и дело оставляя следы на корпусе очередной турели. Ниджар Кай в своем чистом виде, от которого теперь оставались только навыки владения двумя руками сразу, слишком яростным и энергозатратным он был. Ниатару с ее нелепой позерской акробатикой, желание прыгать, словно кузнечик, у Лулу прочно ассоциировалось с Судзаку. Не с Рису, прекрасно защищающий, но, увы, слишком неповоротливый и пассивный, Зеро никогда не полагался целиком и полностью на защиту. И уж точно не Джемсо, мощный, рассчитанный на силу удара, но слишком жесткий для привыкшего полагаться на разум, а не на физические параметры, полководца. Нет, для дальнейшего изучения и оттачивания бывший принц выбрал Макаши. Никаких лишних движений, лишь точность, экономия, расчет и изящество вместо грубой силы, отводы и контратаки вместо глухой защиты, вот что являлось сущностью второй формы, пусть и исполняемой двумя руками. Элегантная и смертоносная рапира вместо двуручного цвайхандера. И, к сожалению, Зулли была лишь небольшой частью тех тревог, что сейчас лежали на сердце некогда изгнанного британца. Куда страшнее, и для него самого, и для тех, кто ему доверился, Лулу постепенно, по мере того, как у него появлялось больше времени на изучение как истории галактики, так и нынешней подноготной, у Зеро появились сомнения в правильности первоначальных выводов, в верности выбранного пути, и в том, что ему следовало делать дальше. Еще несколько зарядов больно чиркнуло по ноге фехтовальщика, заставив ту онеметь. Брюнету оставалось лишь стиснуть зубы и продолжать бой. Проблему с излишней уязвимостью от дальнобойного оружия в скором времени должны были решить изготовленные по взятым у старины Ангнора чертежам доспехи. А пока что, можно и в броне клонов походить. Сейчас Лелуш как никогда понимал, насколько легко ему в свое время было выбрать сторону в той, прошлой жизни. С его империей, не считавшей за людей никого, кроме британцев. С ее императором, что выбросил их с Наннели на свалку истории, как сломанные игрушки. С напыщенными аристократами, что возомнили, будто сильному в этом мире позволено все. Их было легко ненавидеть, чистой и незамутненной ненавистью, легко убивать, шаг за шагом приближая рождение нового мира, до самого конца, до последней жертвы, после которой глаза демона императора закрылись навсегда. Здесь же, во многом было куда сложнее. Например, вечный конфликт ситхов и джедаев, тянувшийся на протяжении многих тысяч лет, в очередной виток которого Лелушу только предстояло ввязаться. Две конфессии, две религиозные организации, два духовных пути, от конфликта которых, к сожалению, невозможно отмахнуться, когда ты пытаешься влиять на дальнейшее развитие дел в галактике. Хотя бы потому, что один из возможных кандидатов в будущие галактические лидеры, принадлежит к одному из учений, в то время как ты, к иному. Шпага со свистом рассекла воздух, ударив по смотровым перископам турели, после чего Лу мягко сместился немного влево. Ослепленный противник послал очередь зарядов в то место, где Зеро только что стоял. Ситхи. Воистину, Лу стоило узнать о них побольше. Возможно, это уберегло бы его от колоссальной ошибки. Даже если принять за аксиому то, что джедаи, мягко говоря, преувеличили отрицательные стороны своих давних оппонентов пропаганды ради. Некоторые факты отрицать было попросту нельзя. Например, работорговлю, процветавшую в империи истинных ситхов, или постоянную грызню за власть среди правящих верховных лордов, голоса и гнева императора. Иначе говоря, аристократии, которая могла позволить себе все. Ну, а про их особо гуманные способы ведения войны, наверное, стоило бы умолчать, равно как и об отношении к покоренным народам, которых, в большинстве своем, не считали за разумных. Иными словами, общество ситхов до боли напоминало Зеро ту самую империю, которую он ненавидел почти всю свою сознательную жизнь. И Палпатин, как бы прискорбно это ни звучало, также являлся ситхом, наследником тех самых прогрессивных традиций, пусть и претерпевших видоизменения после разгрома тысячу лет назад. И, видя его в подобном цвете, Черный Принц уже не мог с уверенностью сказать, что его поведение после молний было следствием безумия. Несмотря на действительно полезную и правильную политику наведения порядка, проводимую им сейчас, полученная информация о ситхах еще более усиливала неоднозначность его действий. Что, если полученное в итоге государство будет всего лишь новой реинкарнацией ситхо-британской империи? Кто поручился бы, что поддержав канцлера в его борьбе за власть, Зеро не получил бы нового Чарльза Зи Британия на троне? Вот только сместить его станет уже куда сложнее. Шпага и Дага скрестились крест-накрест на середине груди брюнета, отбивая в сторону очередной выстрел. Аметистовые глаза сузились, перебирая в мозгу все различные варианты. Джедаи. Орден. Что же, полученная информация об их истории проясняла многое, и отчасти Зеро был вынужден признать, что был не совсем справедлив к ним. Отчасти. Это самое отчасти заключалось в одном простом факторе. Отнюдь не всегда рыцари были цепными песиками прогнившего сената. Несмотря на догматичность и туманную философию, их отрешение от эмоций и многое другое, что Лелуш не мог, и, честно говоря, не имел сильного желания понимать, тысячу лет назад его выбор, возможно, был бы определен с самого начала. Ведь, несмотря на все эти недостатки, тогдашний орден занимался именно тем, о чем бывший принц сам твердил своей ученице, защищал тех, кто не мог сделать это сам, защищал простых граждан от угроз, подобных империи ситхов, пиратов и прочей нечисти. Джедаи были именно что не хранителями мира, но его стражами, защищавшими галактику с оружием в руках. Лул с сожалением покачал головой в такт своим мыслям, не сбавляя темпа. Дыхание Зеро постепенно учащалось, но пока что, он держался. Обладая собственным флотом, армией и влиянием, обладая силой, с которой следовало считаться, джедаи времен Дарусанской реформации очень походили по своей сути на совсем другой орден. Тот, что был по-настоящему близок к сердцу Зеро. Тот, что он создал 2 года назад, и возродил заново, уже в этом мире. Не без своих недостатков, и все же это было так. А затем была реформация, когда обескровленный, выпотрошенный после войны орден лишился по сути всего. Аналог ордена черных рыцарей попросту прекратил свое существование, уступив место дипломатам-одиночкам, которые сначала приняли крайне унизительные условия тогдашнего канцлера, а затем все более и более начавшие прогибаться под сенат. Тот самый, который, с точки зрения Лелуша, не мешало бы приласкать Фрей. Подобный исход объяснял многое. Джедаи-воины, джедаи-полководцы, окончили свое существование вместе с лордом Хотом. 1000 лет спустя большинство джедаев представляли собой в лучшем случае первоклассных бойцов, привыкших работать в одиночку. В более распространенном варианте – дипломатов и политиков, не имеющих ни малейшего представления о командовании. Что прекрасно сходилось с произошедшим на Джанезисе, кстати говоря. И теперь орден лишился зубов настолько, что прозевал ситха в кресле канцлера. С губ командира черных рыцарей сорвалось едва слышное рычание. Варианты развития событий мелькали в его разуме один за другим. И, откровенно говоря, ни один из них Лелуша не устраивал. Если следовать первоначальному плану, с выбором стороны в последний момент, перед Зеро вставала классическая шахматная вилка. В случае поддержки Палпатина, кто поручится, что правление ситха не приведет к тому, из-за чего уже сам Лул будет вынужден восстать против империи, если вообще выживет. Убрать канцлера, возможно даже прежде, чем он успеет стать императором. Даже если подобное бы получилось, что в итоге? Все положительные труды канцлера сведутся на нет, и республика вновь погрузится в свое привычное состояние гнилого болота, по сравнению с которым Китайская Федерация – процветающее государство. Дождаться момента воцарения империи и зарождения альянса, подмяв его под себя, по сути, дав императору вычистить всю дрянь, которая находилась в республике, а после, если тот начнет творить черт знает что, поднять против него новое черное восстание. Лул грустно улыбнулся, вспоминая славные деньки, теперь казавшиеся такими простыми. Этот вариант, по сути, перевел бы войну в привычное ему русло борьбы империи и революции, и многократно усилило бы позиции Палпатина, сделав того еще могущественнее, чем он является сейчас, а еще положив на алтарь этой войны столько жизней, что реквием по Зеро показался бы просто детским утренником. Стать третьей силой, создать новый очер, не как один единственный легион Великой Армии Республики, а как силу, с которой необходимо будет считаться, а затем, чем черт не шутит, подмять их под себя, начать собственную игру, независимо от джедаев и канцлера. Зеро лишь хмыкнул, уйдя от очередного выстрела, точно так же, как Палпатин никогда бы не допустил выхода из-под его незримого контроля конфедерации, тем более он бы не допустил появления на арене нового самостоятельного игрока. Их просто задавили бы, прежде, чем они начнут представлять серьезную опасность. Варианты развития игры вертелись так и эдак. Разум шахматиста отбрасывал часть из них, как совершенно непригодные, и, спустя время, вновь возвращался к ним, пытаясь найти зацепку. Впрочем, в любом из этих стратегий первый его ход был вполне очевидным. Можно сказать, классическим. Создание имени и репутации, отличное от остальных игроков. И доктрина черных рыцарей в этом отношении была прекрасна. Она выделяла 16-й легион и его командира, но не противопоставляла ни канцлеру, ни джедаям настолько, чтобы кто-то из них принял меры. Одним словом, неплохое начало. Очень неплохое. Звякнувший камлинг, наконец, прервал его мучения. Стоп. Зеро голосовой командой отключил бластеры, после чего ответил на звонок. Да, Шнайзель. «Генерал, у нас просит разрешение на посадку малый истребитель Дельта-7», – отрапортовал клон. «На борту, генерал-джедай Оби-Ван Кеноби». Лелуш мысленно кивнул сам себе. Визит высокого начальства следовало ожидать, после того, что случилось на Серебряном Шпиле. Если не с наказанием, все же, как ни крути, командир 16-го легиона спас множество жизней от участи быть рабами, то с инспекцией уж точно. Впрочем, этот ход совета не предугадал бы и не подготовился к нему разве что круглый идиот. Разрешай, и скажи, чтобы нашему гостю подготовили комнату и трапезу. Я приду, как только приведу себя в порядок. Зеро отключил камлинг, машинально слегка сжав его в кулаке. Размышление о будущем – это хорошо, но сейчас необходимо было решить насущные проблемы. Глава 2. Мандалор. Подготовка. Примечание к части. Яс Диляль. Ожидание было долгим, но и глава вышла огромной. В тексте 3 пасхалки. Награда за нахождение, как обычно, по спойлеру в личку за каждую. Благодарю всех читателей за ожидание. Также были добавлены новые иллюстрации на самлип. http://ing.s/silksverdrick1.ml/apt. Господа, важное сообщение и вопрос к вам. Вы все прекрасно знаете о проблеме редкого выхода глав и не раз за это меня ругали. Связана проблема с большим размером глав и большим объемом работ, что приходится проводить. Поэтому сейчас я спрашиваю вашего мнения. В качестве эксперимента, я хочу попробовать систему выхода проды, которую использует Леди Даркита, мой соавтор. А именно, выкладку полноценной, большой главы небольшими кусочками на ту же страницу. Кусочки проды будут небольшими, но будут выходить гораздо чаще. Уведомление о выходе таких кусочков будет в шапке фанфика, а также в обсуждении к главе. Выбор за вами. Жду ваших комментариев. У меня нехорошие предчувствия, пробормотал по своей известной многим джедаям привычке Оби-Ван, смотря на то, как громада серебряного шпиля постепенно увеличивается, нависая над его маленькой дельтой и словно втягивая истребитель в себя. Проглатывая подобно какому-нибудь морскому чудовищу снобу, наподобие тех, что едва не съели их с учителем Иджа-Джа 10 лет назад, во время путешествия из столицы Гунганов к Тиду. Ощущения и мысли рыцаря, посадившего корабль в одном из ангаров станции, были далеки от положительных примерно так же, как ощущения и мысли проглоченной таким подводным гигантом жертвы. И не сказать, чтобы безосновательно, учитывая обстоятельства его прибытия на шпиль. Казалось бы, все шло относительно неплохо. Идея молодого джедая, пусть и не гениальная, но вполне действенная, сработала. Подконтрольный Оби-Вану корпус постепенно обезвреживал пиратские шайки на протяжении вверенного ему участка торгового пути. Рыцарю Кеноби и его падавану даже удалось выжечь один из перевалочных пунктов грабителей, на котором они хранили топливо, запасные части для ремонта кораблей и, самое главное, держали пленников перед отправкой на главную пиратскую базу, некий серебряный шпиль. Координаты станции, взятые под стражу рейдеры, пока что, говорить отказывались. Как опытный переговорщик, Оби-Ван подмечал многие детали во время подобных допросов. Мимика, тональность голоса, небольшие оговорки, да и сила зачастую помогала определить, врет ли разумный. Некоторые же прямо говорили о том, что никогда не расскажут про координаты. Было очевидно, что пираты боялись возможного наказания в случае разглашения информации и страшились достаточно сильно, чтобы предпочесть тюремное заключение. Подобное поведение наводило джедая на интересные мысли. Кто-то смог организовать разрозненные и разношерстные пиратские шайки в единое целое, да еще и внушить им довольно сильную преданность, пусть и с помощью страха наказания. А это, в свою очередь, подтверждало то, что за нападениями на Карелианский путь стоит тот, кому эти налеты были очень выгодны. Конечно, не следовало исключать того, что это мог быть талантливый пират, своей харизмой собравший сброд в единую армию, но шансы на такое были крайне малы. Скорее уж верится в подрывную деятельность агентов КНС. Оби не сомневался, что рано или поздно, но им удастся разговорить одного из заключенных, пока корпус продолжает охотиться за рейдерами. А затем можно было бы срубить голову Крайг-дракону. Однако ровно на следующий день события смешались, наслаиваясь одно на другое и ускоряясь до такой степени, что он уже не мог реагировать на ежеминутно меняющуюся информацию. Началось все с того, что генерал 16-го легиона, неизвестно каким способом умудрился найти и, что даже более невероятно, захватить флагманскую станцию пиратов своими силами. Главарь группировки был взят под стражу, пленники освобождены. А еще на терминал Кеноби были сброшены координаты всех вспомогательных перевалочных пунктов, подобных тому, что он и Энакин зачистили совсем недавно. И хотя Кеноби не мог не порадоваться спасению от рабства стольких жизней, как и уничтожению верхушки этого синдиката, примерно в этот момент чутье Оби-Вана заговорило о близящихся проблемах. Примерно так же, как когда 10-летний Энакин, опять что-то наделавший, изо всех сил старался сделать вид, что ничего не произошло, новости были слишком хорошими. И, как показала практика, Он в своих предчувствиях не ошибся. Для начала магистр Винду, сопровождая это весьма нелестными выражениями в адрес Абивана, сводившиеся к «где вы, генерал Кеноби, были в то время, когда ваш подчиненный творил все это», переслал ему копию допроса пиратского барона, прибывшего в тюремный блок храма джедаев. Прочитав который, Абиван едва не начал потихоньку выщипывать свою бороду от досады, уже предвидя, сколько сложностей принесет весь этот случай. И дело тут было даже не в гипотетическом начале падения во тьму и недопустимых для джедая методах, о чем наверняка заговорят некоторые излишне приверженные кодексу магистры. В подобное Кеноби, имевший весьма проблемного ученика, откровенно говоря, не верил. От абсолютно сумасбродных авантюр на темную сторону не переходит, иначе Энакин уже давно стал бы владыкой ситхом. Нет, суть была в куда более тонком и сложном деле, о котором опытный дипломат знал слишком хорошо и поневоле научился в нем разбираться. Политики, чтоб ее. Спасение множества заложников, многие из которых были весьма высокопоставленными особами, а то и вовсе, сенаторами, не могло не создать определенный общественный резонанс. Вот только сработать он мог совершенно в две противоположные стороны. Пользуясь определенной благодарностью спасенных сенаторов и чиновников, Совет, скорее всего, попытался бы выставить случившееся как героизм одного из членов ордена, что, пожалуй, могло бы немного поправить подорванный началом войны престиж, заодно и на дуку ведро грязи стало бы возможно вылить, связав его с пиратами, даром, что помимо пиратского барона в плену оказался и личный наблюдатель графа, также подтверждающий догадки Кеноби о причастности бывшего учителя Квай-Гона ко всему этому разгулу рейдеров. А могло сложиться совершенно иначе. Полученные из допроса факты можно было бы с легкостью вывернуть наизнанку, и вот уже джедаев, и так не слишком любимых после Джанезиса, обвиняют в холодной готовности пожертвовать тысячами жизней ради задержания преступника. Одним словом, ситуацию генерал Ригас обеспечил ордену крайне неоднозначную. И это не говоря уже о том, что председатель Пантеронской ассамблеи внезапно оказался в курсе того, что произошло с его блудным племянником, что тоже, Оби-Ван был в этом уверен, доставит совету еще множество хлопот. А кому после этого устроит выволочку совет, как не непосредственному командиру, доставившему столько сложностей, и одновременно, показавшему себя с более чем хорошей стороны, джедаю. И хотя рыцарь не мог не признать, что действия Ригаса спасли множество жизней в конечном результате, и это, как джедая и разумного, грело душу Абивана. Как дипломату и члену ордена, Кеноби очень хотелось сказать своему подчиненному пару ласковых, пока его корпус дочищал пиратские базы. Особенно в тот момент, когда канцлер, судя по словам Винду, проявлял живой интерес к подробностям взятия серебряного шпиля, и хорошо, что Мису удалось это дело замять, по крайней мере на то время, пока определенные подробности относительно всей этой ситуации не выяснит сами джедай и не выработают единую линию поведения. И вот теперь, после всего произошедшего, после парочки разносов от совета, после недели со взятия шпиля и примерно 3 суток на ногах, Оби-Ван был отправлен на станцию, для принятия командования над шпилем и беседы с наделавшим столько шума генералом. А по итогам беседы, либо идея Винду поправить престиж ордена с помощью этого джедая оправдает себя и получит дальнейшее развитие, либо у кое-кого начнутся определенные проблемы. Должности генерала, быть может, и не лишат, и в храме не заключат. Не то сейчас время, когда каждый джедай, мыслящий в тактике, на счету. Но дальнейшего пристального наблюдения и, возможно, лишения падавана, Ригасу в этом случае не миновать. Мда, хотел бы я верить в то, что все пройдет хорошо, что у него действительно был какой-то запасной план, пробормотал про себя Кеноби, открывая кабину звездолета. По правде говоря, у него не было ровным счетом никакого желания выступать обвинителем в этом деле. Спокойный, вежливый, наделенный острым умом рыцарь из дипломатического корпуса располагал к себе. Однако рисковать и так пошатнувшимся положением джедаев Оби-Ван не собирался. И уж тем более, он не собирался потворствовать нахождению в группе риска, если действительно были бы выявлены признаки начавшегося падения. Образ обезумевшего окончательно Ксанатоса промелькнул пред глазами, заставив рыцаря отрицательно мотнуть головой самому себе. Нет, подобного второй раз он видеть точно не желал. Плотнее закутавшись в плащ, рыцарь-джедай выбрался из кабины, кивнув уже шедшему ему навстречу клону. Оби-Ван слегка приподнял брови, доспех солдата отличался от стандартного и с сине-черным цветом с серебристой окантовкой. Полосы, обозначающие звание солдата, были темно-фиолетовыми. Генерал Кеноби, полковник, слегка ударил себя напротив сердца, обозначая приветствие, после чего снял шлем, открывая коротко стриженную голову и волевое лицо. «Полковник Шнайзель, прошу вас, проходите. Ваши апартаменты уже готовы, равно как и обед. Думаю, после дороги вы голодны. Хаем. Благодарю», Оби-Ван шагнул вслед за своим сопровождающим, следя за ним краем глаза, пока джедай и полковник не спеша направились по направлению к лифту. «Надеюсь, с генералом Ригасом все хорошо. Разумеется, он присоединится к вам, как только приведет себя в порядок после тренировки». Кеноби задумчиво кивнул, поправив лежавший на плечах плащ, идя за Шнайзелем. Обладавший недюжиной внимательностью к мелким деталям, рыцарь всегда старался подмечать их, и умение это лишь отточилось за то время, пока он выполнял дипломатические миссии. А предчувствие грядущих неприятностей это качество превосходно дополняло. Так, к примеру, еще при первой встрече с Энакином Кеноби догадывался, что у будущего учителя наверняка будут с ним проблемы. И сейчас джедай пытался действовать точно так же. «Шнайзель, скажи», — наконец спросил Оби-Ван, когда по пути им встретилось еще несколько клонов. И, как смог убедиться рыцарь, изменение цвета брони было отнюдь не исключением из правил. «Зачем вам понадобилось доспехи перекрашивать? Я даже боюсь представить, сколько краски у вас ушло на весь легион». Клон искоса посмотрел на него немного ироничным взглядом. «Я полагаю, это связано с присвоением 16-му легиону собственного названия. Черным рыцарем, доспехи соответствующего цвета. Энда». Пока лифт послушно поднимал двух разумных наверх, к жилым помещениям шпиля у Кеноби было время обдумать то, что было услышанное только что, и сопоставить это с тем, что он уже знал. Картина вырисовывалась весьма противоречивая. На первый, поспешный взгляд, поступки Ригаса как две капли воды были похожи на хорошо известный Оби-Вану стиль поведения Скайуокера. Та же импульсивность, присущая действиям Энакина и наблюдавшаяся в плане взятия станции. Та же поспешная импровизация, которой славился и Падаван. То же отсутствие мыслей о последствиях своих поступков. Да и о желании выделиться, которое было присуще Скайуокеру в полной мере. Не стоит забывать, иначе зачем менять цвет доспехам клонов и придумывать легиону пафосное название. Вот только кое-что не сходилось. Причем не сходилось совершенно. Подобное поведение было нормальным для его собственного ученика, но совершенно не вязалось как с информацией, которую Кеноби удалось найти под джедаю за это время, так и с тем собранным и сосредоточенным молодым человеком, каким рыцарь запомнил своего подчиненного на брифинге. И еще одно обстоятельство, сильно различавшие его Падавана и объект научного исследования. Планы и действия Энакина всегда большей частью строились на импровизации. Полагавшийся на мифическую удачу, Скайуокер действовал с горячей головой и большой долей лихачества. Достаточно было вспомнить то, как он выпрыгнул из кабины спидера, упав прямо на преследуемого ими убийцу. Конечно, фортуна благоволила ему, но долго ли это могло продолжаться? Как показывала практика, долго. На первый взгляд, Лу действовал похоже, если принимать во внимание то, каким образом он оказался на серебряном шпиле, причем именно там, где хотел изначально, возле командной рубки, да еще не стесняемый наручниками или другими сдерживающими факторами. Для начала, это невозможно было бы сделать, не изучив подробно планы станции и построив основание операции на близости медицинского и командного центров. Но не это было главным. Как дипломат, Оби-Ван по достоинству оценил хорошие знания психологии бывшего друга и умелую игру на ней, пусть ему и не слишком нравился подобный цинизм. Однако все это, в целом, говорило о генерале Ригасе не как о горячем импровизаторе, но как о человеке, который привык просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, что в корне противоречило первому впечатлению. Кеноби тихо, незаметно для клона, вздохнул, выходя из лифта. В подобное, конечно, верилось больше, чем в подобие юного Скайуокера, однако это не снимало множество вопросов. Был ли во всей этой операции запасной план или расчет Ригаса допускал подобные жертвы? И все же, если это не прихоть, то зачем было перекрашивать клонов, демонстрируя совершенно мальчишеский жест? равно как и присвоение красивого названия, да еще такого, которое, по сути, уравнивает 16-й легион с орденом джедаев. Почему подобное было сделано явно не глупым человеком, оставалось пока что для Кеноби загадкой. Впрочем, генерал в любом случае рассчитывал получить на них ответы. Двери с тихим шипением разошлись, пропуская джедаев богато, но довольно-таки безвкусно украшенные покои. Обитые шелком стены, дорогая резная мебель, несколько золотых статуэток. Кажется, это явно были бывшие апартаменты барона Зура. Оби-Ван слегка фыркнул в усы, оценив иронию коллеги по корпусу равновесия. Ванная справа. Обед принесут через 10 минут, слегка склонив голову, Шнайзель отступил назад, покидая помещение. Генерал Кеноби. Тихое шипение двери и знакомый голос заставили слегка расслабившегося джедая поднять взгляд. После довольно нервной недели горячая ванна, ароматный травяной чай и вкусный открытый пирог на очень тонком тесте были для рыцаря буквально даром силы. Проведя большую часть своей юности в весьма отдаленных от хороших условий местах, Кеноби как никто другой умел ценить, нет, даже не роскошь, а именно комфорт и уют. Даже на войне, если подумать так, то особенно на войне. И то, что о комфорте гостя задумались, явно прибавляло пару пунктов хозяину станции в глазах джедая. Пусть даже это было сделано, чтобы его, Кеноби, задобрить. Приветственно махнув рукой Ригасу, Оби-Ван налил вторую чашку, поставив ее рядом с севшим напротив генералом. Затем, откинувшись на спинку мягкого кресла, задумчиво посмотрел в аметистовые глаза предводителя 16-го легиона. Лу выглядел примерно так же, как и во время их прошлой встречи. Все та же спокойная сосредоточенность, плавные движения рук, взявших чашку, негромкий, но уверенный баритон. И, что характерно, темные круги под глазами, словно их обладатель отводил на сон необходимый минимум времени. И ровным счетом никаких изменений в поведении и эмоциях человека, указывавших на возможную эмоциональную нестабильность. Ту самую, что могла являться признаком возможного начала скатывания к темной стороне. Ничего, хотя бы отдаленно похожего на Ксанатоса. Прежде всего, я хотел бы поздравить тебя со взятием станции. Захватив серебряный шпиль, ты разом отсек голову край к дракону, Кеноби пригубил исходящий паром чай. Блестяще. И при этом наверняка доставил тебе уйму неприятностей со стороны совета, Ригас понимающе, даже слишком, усмехнулся, перечеркнув намеченный Оби-Ваном план разговора. Фиолетовые глаза слегка сощурились. Ведь твой визит связан именно с этим, верно? Лу подцепил лопаткой кусочек остро пахнущего специями пирога, положив себе на тарелку, с тем, что ситуация вышла неоднозначная. С одной стороны, было спасено множество жизней. С другой, мои действия слегка подставили орден, если подать случившееся под правильным углом. С третьей, наоборот, это шанс для магистра Винду хоть немного отмыть репутацию джедаев после фиаско на Джанезисе. Джедай невозмутимо отправил кушанье в рот и, проглотив, поднял брови. Я ничего не пропустил, рыцарь Кеноби. Раз ты сам все понимаешь, наверняка поймешь и всю неловкость положения, в которое ты загнал нас с обоих, Оби-Ван фыркнул, покачав головой и добавив немного иронии в голос. Ах да, еще ты забыл упомянуть действия, противоречащие кодексу джедаев. Разговор с самого начала пошел не по плану, кропотливо построенному Оби-Ваном. Впрочем, если подумать, подобное следовало ожидать. Будучи членом дипломатического корпуса, Ригас наверняка просчитал всю сложившуюся ситуацию не хуже самого Кеноби. А еще этот ответ напрочь перечеркивал версию об импульсивном мальчишке. Нет, собеседник Оби-Вана прекрасно осознавал, что и как он творил. Интересно, в глазах его собеседника что-то блеснуло после последних слов. Что-то, до боли напоминавшее смесь иронии и легкого презрения. Не к Кеноби, к словам, которые он произнес. По поводу последнего, Оби-Ван, извини за личный вопрос. Когда ты остался на Мелидидан, наплевав на прямой приказ своего наставника, потому что хотел помочь во что бы то ни стало закончить бушевавшую там гражданскую войну, потому что считал это правильным, ты думал о кодексе. Внешне Кеноби остался невозмутимым, разве что зрачки слегка расширились, но в душе, дернулся, словно от хорошей такой оплеухи, нанесенной лапой ранкора. Меткие слова Ригаса словно вскрыли старую, зарубцевавшуюся, но так до конца и не зажившую рану. Он слишком хорошо помнил цену своего тогдашнего проступка и насколько тяжело было потом вновь завоевать доверие Квай-Гона. «Ну, во-первых, откуда тебе это известно? Оттуда же, откуда ты наверняка взял для изучения мою собственную биографию, прежде чем лететь на эти переговоры, личные дела рыцарей и отчеты по миссиям сохраняются в архивах храма. Прости, но я не поверю, чтобы член корпуса равновесия не сделал бы подобного», на губах Лу мелькнула чуть ехидная улыбка. «Допустим, Кеноби не стал отпираться, с достоинством принимая удар. Похоже, не только он тщательно подготовился к этому разговору, однако ответную шпильку ввернул. Однако, тебе не кажется, что сравнивать себя, такого умного, с 14-летним мальчишкой, у которого в голове была жажда приключений, несколько некорректно? Жажда приключений, или жажда помочь тем, кто хотел прекратить бойню?» Брюнет и бровью не повел. «Вот в чем вопрос. Что до возраста, если этот мальчишка нашел в себе силы поступить в соответствии со своей совестью, а не убеждениями, что прививали ему с детства, и более того, если он сумел добиться своего, смог помочь, можно ли упрекать его за подобное?» «Необычные суждения для джедая», — мягко заметил Оби-Ван, в задумчивости смотря на собеседника и заметив, как на это замечание пальцы генерала чуть дрогнули. «Самую малость, практически незаметно, но такой опытный дипломат, как Кеноби, не заметить этого не мог. Все то время, когда серебряный шпиль находился в руках Зура, все эти проклятые рейдеры свозили сюда пленников, после чего их отправляли работорговцам на Татуин и другие веселые местечки. И это в лучшем случае», — Ригас покачал головой. «В худшем, я нашел в контактах Зура несколько занятных подпольных фирм по торговле детскими органами». Джедай отпил из чашки, словно обдумывая дальнейшую реплику. Речь шла о возможности спасти людей. Много людей. И если ценой за достижение этой цели стал всего лишь мой блеф, который не понравился некоторым магистрам, должен ли я сожалеть об этом? Кеноби очень хотелось сказать «не должен». Ригас оказался прав, упомянув про тот случай на Мелидидан. Тогда, еще мальчишка, Оби-Ван чувствовал себя примерно так же. Желание помочь пошло вразрез с волей мастера, и он выбрал первое. С тех пор Кеноби, как ему казалось, хоть немного, но поумнел. Однако что-то в его душе все же отзывалось на слова молодого джедая. Во всяком случае, винить его за конкретно эту причину рыцарь не мог. Однако это не отменяло остального. Раз так, то у тебя наверняка имелся запасной план, на тот случай, если твой блеф не сработает. И он состоял не в том, чтобы взорвать шпиль со всеми пленниками. Верно. От ответа на этот вопрос зависело многое. И то, насколько удастся обезвредить возможный удар по репутации джедаев, и то, насколько Ригас был искренен в собственных словах. Конечно, учитывая явную подготовку к подобному разговору, он мог что-то придумать, но вряд ли что-то хоть сколько-то правдоподобное, если, конечно, плана не было изначально. Разумеется, отодвинув поднос с остатками пирога, Лу положил на стол голопроектор, после чего активировал его. Перед Кеноби вспыхнуло изображение станции. Блок с камерами для рабов располагался вот в этом секторе, джедай указал пальцем на нижнюю часть шпиля. В то время, как основная часть клонов брала контроль над управлением командной рубкой, несколько бойцов отправились по направлению к нему. В случае, если бы Зур все же пошел на штурм, они, воспользовавшись тем, что барон стянул бы все силы на штурм захваченного нами уровня, должны были разобраться со всеми охранниками блока. После этого все двери туда оказались бы намертво загерметизированы. Это позволило бы избежать использования пиратами заложников. Кеноби задумчиво начал пощипывать бородку. Но как это помогло бы справиться с пиратами?